Глава 7. Мой рабочий день закончился довольно поздно. Дождавшись, когда завершится совещание у Александра Сергеевича, я, наконец, начала собираться домой. «Диночка», — сказал шеф, выходя из своего кабинета, — «ты уже уходишь? А договор подготовила, который я попросил тебя сделать?» «Да», — ответила я, протягивая боссу папку с договором. «Отлично», — обрадовался он, и, как и утром, присел на краешек моего стола. «Кстати, я тоже собрался уже ехать. Может быть, тебя подвести?» И взгляд его при этом был такой поглощающий. Я смутилась. Мужчина был привлекателен. Очень. И взгляд его завораживал, и губы были такие соблазнительные, что хотелось прикоснуться к ним пальцами, а потом губами. И утонуть в этом омуте, что затягивал меня все глубже и глубже. В коридоре стукнула дверь, и я, вздрогнув от неожиданности, словно очнулась. «Спасибо, я на метро. Так будет даже быстрее, чем на машине по пробкам». «Но, может быть, поужинаем вместе?» — продолжал настаивать мой шеф. Я покачала головой. «Нет, это слишком неприлично. Первый же рабочий день отправиться ужинать с новым боссом. Тем более, что платить за себя я сейчас не в состоянии, если даже это будет скромное кафе. А позволить оплачивать мои ужины новому начальнику, пожалуй, тоже не стоит. «Меня подруга ждет», — выпалила я и вспомнила, что и вправду договорилась с Ленкой созвониться после работы и все ей рассказать. Александр Сергеевич вздохнул с сожалением, но с моего стола так и не слез. Положил руку на мою ладонь и проникновенно сказал. «Дина, ты мне нравишься. Очень. Не отталкивай меня так сразу. Нет, я не буду устраивать репрессии, даже если ты мне откажешь. Не до такой степени я мерзавец. Но я бы хотел, чтобы наше общение...» В этот момент дверь приемной распахнулась, и я едва успела выдернуть свою руку из-под ладони шефа, а он подскочить со стола, прежде чем в помещение ворвалась симпатичная блондинка в белой шубке. «Санечка, ну где ты? Я жду тебя, жду!» — обиженно надула губки девушка, с подозрением оглядывая меня. «Уже иду, Кристиночка», — ответил Санечка. Давал последнее указание своей новой секретарше. Интересно, и как он собирался со мной в кафе идти, если у него свидание с другой? Кристиночка же снова зыркнула на меня недовольно, подошла к моему шефу, взяла его под руку и вывела из кабинета, о чем-то мило воркуя. Я выдохнула с облегчением и в то же время с разочарованием. С одной стороны, девушка прервала такое провокационное общение, которое очень смущало меня. А с другой, мне вдруг стало обидно, что этот очень даже привлекательный мужчина оказался занят. А в том, что он занят, сомнений не возникало. Очень уж собственнические взгляды на него кидала эта Кристиночка. Оставшись одна, я, наконец, быстро собралась и устало побрела к выходу. Сил даже на то, чтобы расстраиваться из-за шефа с его блондинкой, не было совсем. Дома забралась в горячую ванну с ароматной пеной, взяла телефон и, наконец, набрала номер подруги. «Льдинка!» — воскликнула Ленка. «Ты как там? Как твой первый рабочий день? Ты справилась?» «Кажется, да, хотя зверски устала», — ответила я. А потом рассказала про злобного Вершинина-старшего, про ласкового, а порой даже слишком Вершинина-младшего, про внимательную Ларису Ивановну, про забавного и всем позарез необходимого шамана. «Так, с шаманом и Ларисой Ивановной все понятно. Ты скажи лучше, что ты планируешь со своими боссами делать?» – перебила меня Ленка. «Как что делать?» – удивилась я. «Работать с ними, конечно». «Ой, ну, Льдиночка, раз уж ты понравилась младшему, может, тебе уже захомутать его? Перспективный молодой человек. Опять же, ты сама говорила, что он симпатичный и приятный». «У него же есть Кристина, я ж тебе говорила», – возмутилась я. «Сейчас есть, завтра не будет», — уверенно ответила Ленка. «Будем отбивать у нее этого красавчика». «Лен, ну ты же знаешь, это не мои методы», — поморщилась я. «Хочешь жить, умей вертеться», — строго ответила подруга. «Сейчас время смелых и наглых. Опять же, впереди корпоратив. Отличное время, чтобы окрутить начальника». «Ой», — вдруг осознала я важный момент. «Слушай, а ведь это будут два корпоратива с двумя разными коллективами. И если они будут еще и одновременно, то что мне делать?» «Похоже, рано или поздно тебе все равно придется выбирать кого-то одного», — вздохнула Лена. Кстати, а из-за чего эти братья в контрах-то? Обычно из-за пустячных обид партнеры по бизнесу так резко не разбегаются. Да понятия не имею, пожала я плечами. Никто ничего не объясняет или не знают. Только слышать друг про друга они не хотят. Младший даже ищет другое помещение для офиса, чтобы разделиться окончательно. Но это уже будет после Нового года. Может, тебе удастся их помирить? С надеждой спросила Ленка. Во-первых, сомневаюсь, что я для них окажусь настолько важной персоной, что они пойдут на примирение, даже если я выдвину какой-нибудь ультиматум. А во-вторых, не совсем понимаю, зачем мне это делать. Вот смотри, сейчас они не разговаривают, поэтому не замечают, что я работаю на обоих. А стоит им помириться и начать общаться, как они сразу все выяснят, и все, придется мне выбирать работу на кого-то одного, а то и с обеих уходить. И то верно. Обреченно согласилась подруга.